Глава 12. Охрана императора. Я замер, слившись с деревом. Мой собранный сбору по сосенке костюм из темно-серого цвета шаровар, широкой рубахи и чик, и маски-шапочки с прорезями для глаз и рта того же цвета надежно скрывал мою тушку в ночной темени. Кожу вокруг глаз и губ я зачернил сажей на гусином жире. Выдать меня мог только блеск глаз. Чтобы соорудить этот наряд, напоминающий одеяние ниндзя из фильмов и спецназа ФСБ, пришлось потратить целый день, включая поездку в столицу. Шапочку-маску сшил сам. Теплое белье, которое было поддето под данную форму, также купил в Питере. На улице конец сентября, а мне добираться до дворца придется долго. Прямой путь не всегда верен, поэтому нормальные герои всегда идут в обход. Как говорил Ролан Быков в роли Бармалея в фильме про Айболита. Диверсанты в основном придерживаются этого правила. Мимо меня по дороге, освещая путь каким-то ручным фонарем или лампой, протопал парный патруль из гвардейского пехотного отряда почетного конвоя. До меня донеслось. «И кому надо было почти всех на охрану в ночь выгонять? Завтра же в караул заступать!» «И не говори, ходим как дураки, а толку-то...» Патруль скрылся из виду. Подождав еще минуту, внимательно вслушиваясь в ночную тишину, я перемахнул пешеходную дорожку и, упав на землю, застыл, сканируя окружающую обстановку. Тихо. Осторожно приподнялся и от дерева к дереву потихоньку двинулся вперед. Дальше адмиралтейские ворота со сторожевой будкой и невысокий забор, который может быть препятствием только для детей. Эти сторожевые строения со шлагбаумом и колоколом вызывали у меня сожалеющую улыбку. Деревянное сооружение, ночью освещаемое фонарем. Часовой дальше круга света от фонаря в темноте ничего не видит. Сам является прекрасной мишенью. Стены от пуль не защитят. Мне бы сейчас ребят из моей бригады, всю бы царскую семью из дворца на руках вынесли, никто бы не чухнулся. Ладно, посторонние мысли в сторону. Солдатики с испуга могут и на поражение пальнуть. Впереди ворота и часовой в будке. Сместился подальше в сторону и спокойно перебрался через ограду. Дальше вдоль Белого озера осторожно добрался до террасы пристани, на которой находился еще один парный патруль. Пришлось залечь и надолго. Мимо этих ребят просочился по-пластунски. Полз минут 30. Основательно задубел. Турецкая беседка и очередной патруль остались справа от меня. А я наконец-то добрался до кухонного каре Гатчинского дворца. Теперь осталось незаметно проникнуть внутрь. Русское разгильдяйство было на моей стороне. Одно из окон первого этажа каре, несмотря на запрет, было приоткрытым. По миллиметру, опасаясь скрипа и возможной засады, открыл створку и, не услышав кого-либо находящегося в комнате, осторожно переместился в помещение. Осталось самое сложное – незаметно добраться во дворце до цели. Судя по известной мне схеме помещений, мне осталось совсем немного. Теперь бы вскрыть тихо дверь в коридор, а там – по ситуации. Осмотрев, насколько позволял лунный свет, проникающий через окно помещения, понял, что попал в какую-то подсобку. Ведра, щетки, еще что-то из инвентаря. Судя по потолку, комната была под лестницей. Хорошо, что с окном, а не глухое помещение. Теперь дверь. Удача и здесь не покинула меня. Использовать примитивные отмычки, которые я изготовил, вспоминая те несколько занятий, которые были проведены на сборах, посвященных проникновению в помещение террористов, не пришлось. Дверь открылась, и я оказался в коридоре, пытаясь сориентироваться, где же нахожусь. Появившееся впереди пятно света заставило меня укрыться за ближайшей стенкой коридора. Кажется, влип. Я вслушивался в приближающиеся шаги. Идет один человек. Это уже легче. Мимо меня прошел человек в ливрее лакея, который держал в руке лампу. Шаг вперед. Слабый удар в основание черепа. Еле успел подхватить лампу и тело. «Минут 5-10 есть», — подумал я, задув лампу. «Подождем и обработаем клиента. Лишь бы его инфаркт миокарда, вот такой рубец, не хватил». Когда лакей очнулся, руки у него были связаны, во рту был заранее приготовленный мною кляп. Находились мы уже за ширмой в ближайшей проходной комнате, где, как я убедился, никого не было. «Милейший, сейчас вы отведете меня к комнатам, где располагается...» Я склонился к уху и произнес, к кому меня надо провести. Затравленный взгляд пленника наполнился ужасом, и он потерял сознание. «Нет, дорогой друг, мы так не договаривались», — подумал я, осуществляя реанимационные мероприятия, приводя клиента в сознание. «Так-то лучше». «Любезнейший, ты все равно сделаешь это. Не надо доставлять себе боль», — произнес я, увидев, что лакей пришел в себя. После этого нажал одну из точек на теле, которую мне в свое время показал Джунг-Хи. Всего он показал мне их 5. При нажатии их последовательно человек начинал ощущать нарастающую дикую боль. Сам лично перенес 3 точки. После 4-й потерял способность что-либо соображать и готов был сделать все, о чем бы меня не попросили. Если же нажать 5-ю, то, по словам старого корейца, у человека в организме начинались необратимые изменения, и тот умирал. Но до этого он становился марионеткой в руках проводившего данную акупунктуру. Пленнику хватило 1, после чего мы направились к моей цели. После того, как лакей показал головой на необходимую мне дверь, он направился в страну Морфея. Я аккуратно пережал ему сонную артерию. Видимо, бесшумно уложить на пол отрубившееся тело мне не удалось, так как нужная мне дверь стала открываться, и из нее показалась рука с фонарем. «Страна непуганных идиотов», — успел подумать я, смещаясь за открывающуюся дверь. Вышедший из двери офицер, увидев лежащее тело лакея, направился к нему. Перемещение за спину, дозированный удар, ловля падающего фонаря и у меня на руках 2 отключившиеся тушки. Матерясь про себя, затащил тела в комнату, после чего, подобрав фонарь и зайдя в помещение, аккуратно закрыл дверь. Подняв фонарь повыше, осмотрел свои жертвы. Да, лакей 1-го разряда с кучей наград и целый жандармский подполковник, крутанул головой. Повеселились, однако, господин Харунжий. Ладно, работаем дальше. Связал руки за спиной подполковника, посадил его на стул. Кляп в рот засовывать не стал, но рот завязал попавшимся в комнате полотенцем. Поставил на стол лампу-фонарь и, придвинув стул, сел напротив офицера. Оставалось только ждать. Минут через 20 заметил по задрожавшим векам и изменению ритма дыхания, что жандармский чин начал приходить в себя. Когда он открыл глаза, то увидел мою голову в маске, дернулся назад и чуть не свалился со стула. Ожидая такой реакции, я удержал мебель с подполковником в равновесии, после чего произнес. «Алексей Павлович, не пугайтесь, это я, Харунжий Оленин. Если вы дадите мне слово офицера, что не будете каким-либо образом предупреждать охрану, я вас развяжу». «Вы даете слово офицера? Если да, то кивните». Последовал кивок подполковника, и я развязал веревку и полотенце на адъютанте главного начальника охраны, генерал-майора свиты Его Величества Петра Александровича Черевина. «Как вам удалось пробраться сюда, Харунжий?» Подполковник Мозолев энергично растирал запястье. «И снимите этот колпак с головы». «Господин полковник, до самого дворца, если честно, особых трудностей не возникло. В самом дворце потребовалась помощь, пришлось обратиться к лакею 1-го разряда. К сожалению, не успел узнать его фамилии». Я стянул с головы шапку-маску и указал ею на тихо сопящего носом вынужденного гида-проводника до нужного мне помещения. «Он хоть живой, Харунжий?» «Могу привести в чувство, но лучше пускай полежит пока. Я его сильно напугал. «Кляп вынешь, точно в истерике заголосит. Подождем утра. Тем более до рассвета осталось чуть больше часа». «Может, сейчас разбудить его превосходительство? Он мне приказал поднять его с постели, как только вас, Харунжий, поймают». То ли со мной, то ли сам с собой посоветовался Мозолев. «Не поймали же. А какой ваш начальник бывает, когда его поднимают, чтобы сообщить неприятное известие, вам, господин полковник, лучше знать». «Я свое дело сделал», — сказав это, я откинулся на спинку стула. Начинало немного потряхивать от адреналинового отходника. Нервишки пощекотал сегодня ночью хорошо. Охране императора хоть и предписано стараться задерживать подозрительных лиц, а стрелять только в случае явной угрозы для охраняемого лица, но по Чехову даже в театре, если в первом акте пьесы на стене висит ружье, то в четвертом оно обязательно выстрелит. А здесь ночь, нервы на взводе и оружие в руках. Почему-то вспомнился анекдотический случай в мотострелковой части, на территории которой наш отряд спецназа был на время операции расквартирован. Новый набор призывников, которых привезли в часть покупатели, оказался в своем большинстве из представителей Среднеазиатских республик СССР. Но хочешь не хочешь, а некоторым из них через пару месяцев пришлось идти в караул. Наблюдал из раскрытого окна кабинета следующую картину. Боксы с боевой техникой. Мимо ворот важно прохаживается молодой боец с автоматом на плече и под сумком для магазинов на ремне. Часовой на посту. Весь важный от возложенной на него ответственности. Вдруг на площадку выруливает целый майор, замполит полка. Редиска в нравственном отношении полная. Большой любитель поиздеваться морально над бойцами. Здесь решил, как позже выяснилось, проверить несение службы в карауле молодым пополнением. «Стой, не ходи сюда!» — часовой снял с плеча автомат. Охреневший от такой команды замполит делает еще несколько шагов в направлении часового. После этого боец передергивает затвор, наводит автомат на офицера и ласково так говорит. «Все, последний раз идешь!» Замполит бухнулся плашмя на бетонку, там, где стоял. Попал в лужу с разводами ГСМ. Пролежал в ней минут 10, пока не пришел разводящий со сменой. Добили меня слова разводящего. «Товарищ майор, так они у нас без патронов в первые караулы ходят. Как бы чего ни вышло...» Вот и мне ночью, когда крался мимо постов и патрулей, очень не хотелось, чтобы чего-нибудь вышло. Понятно, что здесь, в гвардейский пехотный отряд почетного конвоя, дворцовую полицейскую команду с ее секретной частью, дворцовую роту, да и в собственный конвой отбирали лучших из лучших. Но ружье-то могло стрельнуть. А все генерал Черевин. Развел меня в разговоре на слабо, как последнего мальчишку. Хотел уже вспомнить подробно тот разговор, чтобы понять, как попался. Но тут адъютант Петра Александровича произнес. «Боюсь, час или полтора до пробуждения не сыграют большой роли, а получить от его превосходительства дополнительное недовольство из-за нерасторопности мне как-то не хочется. С вашего позволения, Харунжий, я пройду в спальню и разбужу Петра Александровича». «Не смею вам мешать, господин полковник, а я пока займусь лакеем, в порядок его приведу». Пока я приводил в себя жертву принудительного усыпления, в конце данного процесса услышал неразборчивый разговор на повышенных тонах, доносившийся из апартаментов главного охранника императора. Через несколько минут в комнату приемную вошел генерал, одетый только в брюки и нательную рубаху. Осмотрел комнату, задержав взгляд на лакея, который никак не хотел сидеть на стуле, пытаясь съехать на пол. «Прошел все-таки все посты и патрули. Молодец. К обеду подробный рапорт со схемой, где и как пробирался. Какие силы охраны видел. Охарактеризуешь действия каждого. Это в первую очередь. До конца недели подробную записку с предлагаемыми мерами по улучшению охраны дворца. Илларион Иванович говорил мне, что у вас, Оленин, есть какие-то интересные мысли. Можете идти. И лакея с собой прихватите». «Слушаюсь, ваше превосходительство. Я подхватил подмышки проводника, который находился в шоке и никак не реагировал на окружающую обстановку. Вытащил бедолагу в коридор. Закрывая ногой дверь в комнату, услышал рык Черевина. «Ширинкина ко мне! И мышь не проскочит! Все силы бросим! Он мне ответит!» Дальше не разобрал и сосредоточился на приведении в себя моего Сусанина. Через 30 секунд взгляд моей жертвы стал осмысленным. Увидев меня, он попытался рвануть в сторону, но я его удержал. «Сё, успокойся. Пошли, покажешь дорогу на выход из каре». Я сделал шаг по коридору и увидел, как лакей судорожно замотал головой и застыл, как столб. Хорошо, что в этот момент из кабинета вылетел подполковник Мозалев. «Господин полковник», — обратился я к адъютанту генерала, — «доведите до милейшего, чтобы он вывел меня из каре». Лакей начал буквально оживать на глазах, хотел что-то произнести, но был остановлен почти криком жандармского подполковника. «Проводить Харунжева на выход из дворца! Что вылупился? Это были учения для дворцовой охраны! Понял, болван? Выполнять!» Хороший, видать, фитиль Алексей Павлович получил. «Ишь, понесся, как на скипидаренный», — подумал я, глядя на удаляющегося по коридору быстрым шагом Мозалева. Потом повернулся к лакею. «Ну что, милейший, показывайте, где здесь выход. Не лезть же мне опять через окно. Тем более уже почти рассвело». «Входите, Илларион Иванович, и присаживайтесь». Император указал графу Воронцову-Дашкову на одно из кресел, стоящих вокруг стола. «Благодарю вас, Ваше Величество». «Без чинов, Илларион Иванович. Что у нас по подготовке отъезда цесаревича на Дальний Восток?» «Все идет по плану, государь. Готовятся указы, распоряжения. Формируется команда, которая будет помогать осуществлять цесаревичу управление наместничеством». «Есть какие-то трудности?» «Государь, ваше решение передать наместнику власть по всем частям гражданского управления в крае, верховное попечение порядке и безопасности, а также ближайшая забота о пользах и нуждах русского населения в сопредельных с ним зарубежных владениях, требует тщательной проработки всех предварительных решений. Кроме того, вы передаете наследнику все дипломатические сношения по делам наместничества с соседним Китаем, Японии и Кореи. Ему же вверяете командование морскими силами в Тихом океане и войсками в крае. С учетом этого идет отбор кандидатур, которые войдут в особый комитет Дальнего Востока для решения самых важных дел. Определяются их полномочия, обязанности. А трудности? Они есть, да, и как им не быть. Впервые наместником назначается наследник престола – и в столь юном возрасте. «Мой дядя Михаил Николаевич», — начал император. «Ваше императорское величество», — перебил граф, что нечасто позволял себе делать в беседах с императором. «Великий князь Михаил Николаевич стал наместником Кавказа в 30 лет, имея за плечами большой опыт командования военными частями во время боевых действий». «Я помню, Илларион Иванович. В 22 года великий князь получает орден Святого Георгия 4 степени за сражение при Инкермане, в 31 – золотую драгунскую саблю за храбрость. В 32 года награжден орденом Святого Георгия 2 степени и золотой шпагой с изумрудами и надписью за окончательное покорение Кавказа. Если бы в наградах не был пропущен Святой Георгий 3 степени, то дядя стал бы пятым во всей российской истории, награжденным всеми степенями этого ордена после Кутузова, Барклая де Толли, Паскевича и Дибича. Император задумчиво замолчал, а потом продолжил. «Как бы мне хотелось иметь такого сына, а не дядю». «Государь, для того вы и назначили наследника наместником. Пусть на Дальнем Востоке и не ведутся боевые действия, но обстановка неспокойная, требующая ежедневных решений. Постепенно цесаревич наберется опыта и станет вам помощником в управлении государством». «Илларион Иванович, ваши слова да Богу в уши! Нет пока в Нике интересах к государственным делам. 13 лет по специальной программе обучали, а толку? Ему бы только с преображенцами и лейб-гусарами гулять, да по балеринам таскаться. С весны к этой Кшесинской ходит. Докладывают, до утра у нее дома веселиться. Минни на это спокойно смотрит. Ей такое ощущение, кто угодно, лишь бы не Алиса Гессенская. Но весь придворный энтураж возмущается, что выбор наследника пал на танцовщицу. И свое назначение наместником Ники воспринял как наказание и ссылку. Что делать, не знаю. Извечная проблема отцов и детей, государь. Но с учетом ответственности перед империей, этот вопрос в царской семье имеет государственный масштаб. «Что посоветуешь-то, старый друг?» Император тяжело вздохнул. «Надеюсь, что самостоятельное дело и в таких объемах заставит цесаревича проникнуться государственными делами. На него ляжет груз ответственности за развитие Дальнего Востока, в то время, когда началось строительство Транссибирской железной дороги. По окончании строительства данного пути на окраину империи можно будет относительно быстро перебросить войска и грузы. Английские газеты уже предрекают, что Сибирская дорога...» Воронцов-Дашков вынул из папки, которая лежала перед ним на столе, листок и прочитал. «Сделает Россию самодавлеющим государством, для которого ни Дарданеллы, ни Суэц уже более не будут играть никакой роли. И даст ей экономическую самостоятельность, благодаря чему она достигнет могущества, которое не снилось еще ни одному государству». Император на это лишь хмыкнул. «Какой здесь простор для государственной деятельности, государь!» Граф мечтательно закатил глаза к потолку. «Дай бог, Илларион Иванович, дай бог!» Александр III поднялся с кресла и подошел к окну. Помолчав, произнес, не оборачиваясь. «Менять ничего не будем. Наместником Дальнего Востока Ники быть. Там ему балеринок тяжелее найти будет, да и Алису свою забудет. Продолжаем готовить отъезд. Что у нас по срокам начала поездки?» «Планируем, наконец, с января будущего года. Как раз к открытию судоходства на Амуре подгадаем. Ангару и Байкал по льду обоз пройдет. Далее до Владивостока к маю доберутся». «Все-таки решили резиденцию наместника перенести во Владивосток?» «Да, государь. Считаем, что так будет удобнее и для дипломатической работы, и для командования морскими силами. Строительство самого Владивостока и крепости также будет удобнее контролировать». «Хорошо. Одобряю». Император повернулся от окна и вернулся за стол. «Что по охране Ники?» «Как и планировали, для цесаревича вашим именным указом будет сформирован его императорского высочества личный конвой из казаков Преамурья. На время путешествия будет сформирован отряд из вашего собственного конвоя, государь. Кроме того, добавим специалистов из дворцовой охраны полковника Ширинкина». «Командиром конвоя планируете назначить Харунжева Оленина?» «Я бы назначил. Князь Борятинский также одобряет эту кандидатуру. Но есть одно «но». Оленин отказался от этой чести». «И почему он это сделал?» Брови Александра III удивленно поднялись вверх. «Считает, что для данной должности не будет иметь достаточного положения и уважения среди офицеров и казаков конвоя. И это отрицательно скажется на сохранении жизни наследника. А вот личную секретную охрану цесаревича возглавит с удовольствием», — ответил граф. «Что же, в уме этому молодому офицеру не откажешь», — хмыкнул император. «Не удивлюсь, если он уже кого-то предложил командирам конвоя». «Вы проницательный, государь», — улыбнулся Воронцов-Дашков. «Предложил под Есаула Головачева Николая Павловича, обер-офицера Иркутского училища. По вашему указанию, он следует в Петербург. Должен прибыть дней через 10». «Что о нем узнали?» «Из семьи потомственных кубанских пластунов. По первому разряду окончил Оренбургское училище, потом служил в первом конном полку Забайкальского казачьего войска, переведен в обер-офицеры Иркутского училища. Отличный наездник, в совершенстве владеет холодным оружием. Это его трюк с разрубанием глиняной пирамиды показал Оленин графу Белевскому. Искренне предан царской фамилии. Каких-либо сведений о неблагонадежности Головачева не имеется, кратко доложил граф. «Ха, интересная кандидатура. Надо подумать. С Олениным его связывает дружба, Илларион Иванович?» «Можно сказать и так. Но точнее, Головачев стал наставником Оленина. Много занимался с ним индивидуально. Вместе написали работу по тактике. Думаю, это и послужило тому, что Оленин назвал фамилию данного офицера». «Значит, Оленин собирается у Головачева занять то же место, что полковник Ширинкин у Петра Александровича? И своих казачат планирует к себе в секретную часть забрать?» «Планирует, государь». «А знаете, Илларион Иванович, ведь может получиться неплохой тандем. Но над кандидатурой Головачева я еще подумаю. Как он прибудет в столицу, ко мне на прием». «Слушаюсь, государь». Его сиятельство склонил голову в поклоне. «А как проходит обучение Оленина у Евгения Никифоровича?» — с улыбкой поинтересовался император. «Государь, здесь еще неизвестно, кто кого учит. Петр Александрович наверняка вам докладывал». «Докладывал и докладывает. Очень генерал Черевин настаивает, чтобы Харунжева Оленина окончательно перевели в его подчинение. А Евгений Никифорович, если первоначально после первого проникновения во дворец этого молодца очень на того обиделся, то теперь полковник Ширинкин желает видеть Харунжева у себя в секретной службе. Чем Оленин так себя проявил, кроме трех проникновений во дворец, что его пытаются к себе перетянуть на службу мой главный охранник и его помощник?» «Позвольте, государь, доложу краткую обобщающую выдержку обучения Оленина у полковника Ширинкина». Получив кивок согласия от самодержца, Воронцов-Дашков продолжил. «Около двух месяцев назад Оленин был отозван из отпуска и направлен на обучение в службу генерал-лейтенанта Черевина, так как первоначально отъезд наследника на Дальний Восток планировался в ноябре этого года. Через три дня ознакомления с документацией и регламентирующей организацию охраны дворца Оленин в присутствии Петра Александровича высказал свое мнение о недостаточности и ошибках организации охраны. Его спор с генералом Черевиным вылился в первое проникновение Харунжева во дворец и в покое Петра Александровича. При этом силы охраны вне дворца были усилены в три раза». «Это мне рассказывали, и неоднократно. Кого-то из лакеев, захваченного Олениным, пришлось перевести в Зимний, так как тот стал бояться ночью ходить по Гатчинскому дворцу», — улыбнулся император. «Да и подполковник Мозылев, говорят, по ночам теперь плохо спит». Первое проникновение Оленина во дворец привело к тому, что были переработаны схемы постов, патрулей. В ночные патрули решено ввести собак. Уже решен вопрос по породам собак, сарне, работникам. Затраты, государь, небольшие. Также по предложению Оленина в суточный наряд уже введена группа немедленного реагирования. Основная задача данной группы – усиливать тот участок охраны, где произошло чрезвычайное происшествие. Проведенные учебные игры показали намного большую эффективность новой системы охраны. Несколько попыток проникнуть во дворец пластунов-одиночек из Кубанского дивизиона не увенчались успехом. «Об этом, Илларион Иванович, генерал Черевин мне подробно докладывал», – недовольно поморщился Александр Третий. «Хорошо, государь, продолжу. После второго и третьего проникновения во дворец Оленина нам пришлось переделывать всю внутреннюю охрану и пропускную систему. Мы считали, что введение пропусков с фотографиями для работников дворца и расставленные 11 постов в арсенальном каре – достаточная мера для охраны вас и вашей семьи внутри дворца. А Ленин это опроверг. Ему понадобилось 2 дня и поездка в столицу, чтобы купить парики, накладные бороды, соответствующую одежду и, меняя с их помощью свой внешний вид, сделать в салоне фотографии 2 разных лиц. Потом Харунжий самостоятельно изготовил очень похожие пропуска на стекольщика и работника, обслуживающего телефонные линии. «Таких подробностей Петр Александрович мне не рассказывал», – заинтересовался государь. «Продолжайте, Илларион Иванович». Как телефонист, а Ленин среди белого дня, не скрываясь, смог пройти до бельэтажа кухонного каре, где были размещены для учений посты охраны, как в арсенальном каре. На антресоли его не пустили, сказав, что здесь телефонных линий нет. При этом никаких подозрений Харунжий не вызвал и спокойно покинул дворец. А по пропуску стекольщика этот революционер обошел все каре, и никто его не задержал. Настолько убедительными были поведение, внешний вид Тимофея и пропуск. При этом в рабочем ящике стекольщика, который Харунжий носил с собой, под двойным дном лежали 8 сальных свечей, имитирующих динамитные шашки, со вставленным и уложенным специальным образом огнепроводным шнуром. Укладка шнура позволила бы революционеру удалиться на безопасное расстояние. «Значит, после этих прогулок Харунжева количество постов в арсенальном каре было увеличено?» – перебил граф император. «Да, государь. Кроме того, пришлось менять все пропуска, добавив к фотографиям описание внешности, рост, вес, цвет волос, глаз. Также добавив в бумагу пропуска и записи некоторые незначительные и незаметные тонкости, о которых кроме охраны внутренних постов никто знать не будет». «Таким образом, как мне довел Петр Александрович, за последние 2 месяца в моей охране, благодаря Оленину, произошло больше изменений, чем за 11 лет?» Грустно усмехнулся император. «А дворец все больше начинает походить на осажденную крепость». «Да, государь, князь Борятинский был прав, когда говорил, что Оленин видит то, что не замечают другие». За 1 2 дня обучения Тимофей вычислил почти всех секретных агентов охраны из службы Ширинкина. Военная выправка, оказывается, выдает, и револьвер, который одежду топорщит. Его предложение со сторожевыми будками... «Илларион Иванович, об этом ни слова», — раздраженно произнес император. «Ладно, пост чуть ли не в спальне у меня, но эти железные короба с бойницами перед дворцом — это чересчур». «Про меня и так уже в Европе пишут, как о гатчинском узнике-затворнике. Давайте еще морские орудийные башни на всех подъездах к дворцу поставим». «Ваше императорское величество», — упрямо продолжил граф. «Но эти железные короба, как вы их назвали, снаружи будут обшиты деревом. Также покрашены. Все отличие от имеющихся сторожевых будок. По-другому развернуты. Чуть больший размер и скрытая дверь», которая закрывается во время нападения. Потом открываются бойницы на все 4 стороны, и часовой имеет возможность вести круговой огонь, находясь в хорошо защищенном помещении. А если, по совету Оленина, в будке хранить опечатанный ящик с 10 заряженными револьверами, то и огневая мощь такого поста будет значительной. «Илларион Иванович, этот вопрос больше не обсуждается». В голосе императора начали звучать нотки гнева. «Вы что, серьезно собрались войсковые операции во дворце проводить? Бои с крупными силами противника?» «Ваше императорское величество, если есть хоть какой-то шанс нападения на дворец таким образом, надо его рассмотреть и принять меры». «Все, граф, я не желаю больше ничего слышать по этому предложению. Давайте обсудим следующий вопрос по делам в Преамурском генерал-губернаторстве. Как Андрей Николаевич отнесся к тому, что ему теперь негласной нянькой при Нике быть?» «Господа, сегодняшнее занятие будет посвящено обучению стрельбе». Я прошелся вдоль одноширеножного строя, состоящего из свободных от дежурства 6 агентов секретной части дворцовой полиции. «Кстати, вижу в ваших глазах ухмылку. Видимо, вы считаете, что умеете стрелять?» «Только то, что я уже почти месяц занимался со всеми агентами секретной части рукопашным боем и успел сбить с них спесь великих бойцов на кулачках, не позволило стоящим передо мной шумно выразить свое мнение». Также сдерживающим фактором сказалось присутствие на стрельбище полковника Ширинкина, которого я пригласил для некоторой демонстрации, которая Евгению Никифоровичу должна понравиться. Полковник был единственным в форме, агент и я в партикулярном платье. Вообще, когда по приказу почти два месяца назад из имения прибыл на прием к графу Воронцову Дашкову, был нокаутирован известием, что очень скоро цесаревич Николай направится на Дальний Восток наместником, а мне его охранять. С учетом этого я направляюсь на обучение к главному охраннику ЕИВ, генерал-лейтенанту Черевину, а также начальнику дворцовой полиции и ее секретной части полковнику Ширинкину. На приеме у графа я впервые услышал о секретных агентах, имеющихся в охране императора. Что-то такое мог предположить по аналогии с организацией службы охраны первых лиц в моем времени, но реально с данной службой познакомился после представления Евгению Никифоровичу. В охрану императора и его семьи входило множество подразделений, общей численностью около 2000 человек. Среди этой толпы на дворцовую полицию отводилось чуть больше 1500 человек, из которых 50 составляла охранная стража из секретных агентов. Данные сотрудники, не отличающиеся внешне от прочей публики, должны были дополнить надзор наружной полиции, держа под постоянным наблюдением 2-3 первых ряда публики, окружавшей царя. При сопровождении императора наблюдатели должны были нести службу на ключевых постах, используя метод цепного хождения на путях возможного следования царя. Этот метод предполагал, что агентура передвигается постепенно на всем протяжении один за другим на близком расстоянии от царя, являясь его непосредственной личной охраной. Также эти ребята вели открытое наружное наблюдение, отслеживая лиц, разыскиваемых, обвиняющихся и обвиненных по политическим целям, поднадзорных и подозреваемых. Это была одна категория агентов – наблюдатели. Другую составляли сыскари, которые осуществляли оперативно-розыскную деятельность в местах высочайшего присутствия, собирая сведения обо всех живущих и приезжающих в резиденцию и окрестности. Это уже были старшие секретные агенты, и их должность предполагала самостоятельную деятельность. Они должны были быть способными играть роль офицеров, купцов, дачников или путешественников, действовать под видом дворников, посыльных, наемной прислуги, швейцаров и лакеев. При этом агентам категорически запрещалось раскрываться, они должны были играть частных лиц, защищающих государя. Секретная агентура располагала своими извозчиками, несколькими хорошими верховыми лошадьми. Вооружены были секретные агенты револьверами и кастетами, но оговаривалось, что их употребление возможно только в исключительных случаях. Сегодня по расписанию одна из свободных от дежурства групп наблюдателей должна была отработать ежемесячные обязательные стрельбы из револьвера русской серии «Смит-Вессон» с укороченным стволом, изготовляемого в Туле специально для полиции. К данному занятию, не именно с этой сменой, а по содержанию, я готовился около 2 недель. Для этого опять пришлось отпрашиваться на поездку в столицу и тратить свои деньги, которых становилось все меньше. Оружейные магазины Петербурга меня порадовали, и я стал обладателем пары револьверов Леона Нагана 1887 года выпуска и 300 патронов к ним. Немного поработал с ударно-спусковым механизмом обоих револьверов, делая спуск легче и мягче. За неделю на этом стрельбище расстрелял больше 200 патронов, вспоминая и вновь нарабатывая навыки стрельбы по-македонски. Есть версия, что этот термин происходит от македонских борцов за свободу, которые использовали сразу 2 пистолета или револьвера во время Балканских войн 1912 и 13 годов. На странице газет термин «стрельба по-македонски» впервые попал в 1934 году. Тогда в Марселе членами внутренней македонской революционной организации, которые также любили пользоваться одновременно 2 огнестрелами, были убиты югославский король Александр и министр иностранных дел Франции Барту. С середины 30-х годов стрельбе по-македонски, то есть стрельбе на ходу из двух пистолетов или револьверов по движущейся цели, начинают обучать в США агентов ФБР, а в Англии агентов оперативных отделов Скотланд-Ярда. С 1942 года стрельбу по-македонски начали культивировать разыскники СМЕРШа. В военном спецназе СССР пистолетчиков специально не готовили, но специалисты были. Мне в той жизни повезло. На моем боевом пути попался офицер, чей отец служил в СМЕРШе и был одним из тех чистильщиков и волкодавов, как таманцев по прозвищу Скорохват, которого описал Богомолов в своем известном произведении. Он и учил искусству стрельбы из двух пистолетов своего сына, а тот поделился этими знаниями со мной, молодым лейтенантом, только пришедшим в бригаду. В одном отряде мы прослужили с ним 3 года, пока выслуживший все сроки майор не вышел на пенсию. Как двигаться, как оружие держать, как целиться и стрелять, наработал под его руководством до автоматизма на уровне интуиции. На практике, правда, ни разу не использовал полученные навыки. Дистанция, с которой приходилось работать в бою, больше для автомата подходила. А при зачистке – гранату в дверь, потом очередь. Но упражнение качания маятника дало много для развития реакции, оценки общей картины боя, интуитивных действий, когда реагировал на опасность, замеченную периферийным зрением. Все эти воспоминания пролетели в голове, пока стоял перед строем и держал паузу. «Что же, господа, давайте посмотрим, что вы умеете». Я повернулся к Ширинкину. «Господин полковник, разрешите начинать?» «Начинайте, Харунжий». Евгений Никифорович разрешающе махнул рукой. «Господа, налево, на огневой рубеж, шагом марш!» Дождавшись, когда агенты займут место каждый напротив своей ростовой мишени, расположенных в 40 шагах, я продолжил. «По команде вы все быстро достаете оружие и самостоятельно открываете огонь. На все про все, включая 6 выстрелов, вам отводится 15 секунд. Посмотрим, как вы умеете быстро и метко стрелять. Главное все-таки метка. Вопросы?» «Вопросов нет. Приготовиться!» Я достал из кармана подарок цесаревича и открыл крышку. В это время ко мне подошел Ширинкин. «Тимофей Васильевич, такого упражнения нет в наставлении по стрельбе. Что вы хотите мне показать?» «Господин полковник, чуть позже все увидите. Разрешите продолжить?» «С учетом того, что вы уже натворили, продолжайте». «Господа, начали!» – скомандовал я стрелкам, посмотрев на циферблат часов. Агенты выхватили, точнее, я бы сказал, торопливо достали, кто откуда укороченные револьверы, встали в стойку, чуть развернувшись к мишени, и, сильно согнув руку в локте, подняли Смит-Вессоны на уровень глаз. Загрохотали выстрелы. Над шеренгой стреляющих поплыл дым от сгоревшего пороха. «Да, ничего со временем не меняется». Что сейчас, что позже, та же дуэльная стойка. Здесь, правда, руку, в которой держит оружие, сильно сгибают в локте. Думал я, глядя то на стреляющих, то на ход секундной стрелки. Кто пишет наставления по стрельбе из револьвера или потом из пистолета того же Макарова, они каким видят бой? Идет офицер в атаку. Остановился, картинно развернулся полубоком, вытянул руку, выстрелил. И пошел дальше или побежал. «Все. Время. Закончить стрельбу. Оружие убрать». Дождавшись, когда агенты спрячут револьверы, продолжил. «К мишеням. Шагом марш». После того, как по раскисшей от прошедшего недавно дождя земле дошли до мишеней, начался индивидуальный разбор стрельб. В принципе, отстрелялись неплохо. Только у двоих осталось по одному неизрасходованному патрону. 3 попаданиями отметились все. Один из агентов, усатый крепыш, попал в холщовую мишень, на которой была нарисована фигура в полный рост, 5 раз. 6-й выстрел сделать не успел. При возвращении от мишени, которые обслуживающие сегодняшние стрельбы солдаты ремонтировали, заклеивая с помощью бумаги и клейстера пробоины, агенты оживленно и радостно переговаривались. Полковник Ширинкин, который вместе с нами осматривал мишени, лучился удовольствием. По современным требованиям, смена агентов отстрелялась отлично. при этом в два раза перекрыв норматив по времени. «Как вам результат, Тимофей Васильевич?» – спросил меня Евгений Никифорович, когда мы вернулись на огневой рубеж. «Я сделал унтер-офицеру, который командовал солдатской командой на стрельбище заранее обусловленный жест, и только после этого ответил Ширинкину. «Господин полковник, по требованиям и нормативам смена агентов отстрелялась отлично. Но для тех, кто охраняет его императорское величество и его семью, данный результат считаю недостаточным. Стрельба, стоя на месте и по одной неподвижной мишени, сильно отличается от той ситуации, при которой агентам, не дай бог, придется применять оружие. Как я думаю, нападающий на охраняемую персону вряд ли будет стоять на месте. А если он хороший стрелок, то застывший на месте охранник – прекрасная мишень». «И что вы предлагаете, Харунжий?» – заинтересованно спросил Евгений Никифорович. Остальные агенты, которые стояли передо мной, также с любопытством посмотрели на меня. «Господин полковник, сейчас за моей спиной расставляются мишени. Одна из них, обозначенная листом бумаги красного цвета, охраняемая персона. Белыми листами – обыватели, желтыми – охрана. Сколько мишеней будет, я не знаю. Последовательность их расстановки мне также неизвестна. С унтер-офицером было обговорено, что охранников должно быть не больше 8. «И что дальше, Харунжий?» «А дальше, господин полковник, как только обстановка из мишени будет готова, вы даете мне команду и засекаете время, за которое я смогу уничтожить охрану и охраняемое лицо. Господам агентам надо показать, что может сделать хороший стрелок». «Интересно, я бы даже сказал, очень интересно». Полковник оглядел своих людей, потом бросил взгляд за мою спину на стрельбище. «Кажется, все готово. Право будет увлекательно посмотреть, что вы сможете сделать, Тимофей Васильевич, с таким количеством мишеней. Кстати, из чего вы собираетесь стрелять?» «Мне и самому любопытно, господин полковник, как все получится», — ответил я, сосредотачиваясь на стрельбу. «А из чего буду стрелять, сейчас увидите. Я готов, господин полковник». Ширинкин достал из кармана часы и, открыв крышку, стал следить за стрелками. «Стрелять!» Резко скомандовал Евгений Никифорович. Я, отбрасывая левой рукой полу пиджака, ею же выхватил один револьвер из кобуры за спиной, а правой рукой из открытой кобуры на левом боку. Одновременно с этим я разворачивался кругом через правое плечо. Заканчивая разворот, уже держал пару наганов перед собой, сцепив большие пальцы и открыв из них огонь. Смещаясь на полусогнутых ногах влево, я, стреляя то из левого, то из правого револьвера, поражал желтые пятна на мишени. Поразив все 6, оставшиеся патроны выпустил одновременно в красный лист мишени, разорвав его в клочья. «Стрельбу закончил», — произнес я, выпрямившись и опустив стволы изделия Леона Нагана в землю. 10 секунд», — восторженно озвучил мое время Ширинкин. «Это невероятно! Тимофей Васильевич, почему вы раньше не показали свою очень оригинальную и эффективную манеру стрельбы?» «Подходящего оружия не было, господин полковник. Мишени смотреть пойдем?» «Чего их смотреть?» – мрачно произнес Крепыш, который 5 раз поразил свою цель во время стрельб. «Я отсюда вижу, что все желтые мишени поражены, а у красной головы не осталось. По секунде на брата получается. Так и револьвер достать не успеешь». «Это вы правильно, Горелов, подметили. По секунде на охранника». Ширинкин кивнул, как бы соглашаясь с произнесенными словами. «Тимофей Васильевич, а из чего вы стреляли?» «Револьверы конструкции Леона Нагана 1887 года, размером почти как и полицейский Смит-Вессон, но легче. Калибр 3 линии. Спуск при самовзводе несколько тяжеловат, но если чуть подработать пружину, то нормально. Самое главное к нему патроны на бездымном порохе». «Интересный револьвер». Ширинкин крутил в руках один из моих наганов. «И где вы такой приобрели?» «В столице, господин полковник. Для этого я отпрашивался у вас 2 недели назад». «Может быть, для нашей службы приобрести такие?» Задумчиво произнес Евгений Никифорович. «Агенты уже привыкли к Смит-Вессонам, и у этих револьверов спуск мягче, чем у нагана. Лучше бы к ним партию патронов на бездымном порохе изготовить». «А зачем же вы тогда приобрели эту пару, Тимофей Васильевич, да еще за свой счет? получили бы для занятий штатные?» «Честно говоря, господин полковник, искал что-то поменьше и полегче, чем наши коротыши, так как думаю о необходимости вооружить каждого агента парой револьверов. 6 выстрелов – это мало. К сожалению, ничего подходящего не нашел. А эти револьверы как-то в руку легли. Не захотелось их выпускать. Да и для скрытого ношения они лучше приспособлены. Вы же не заметили мою пару? Именно для этого показа я и просил вашего разрешения прийти на занятия в партикулярном платье». «А каким образом вы их носите, Тимофей Васильевич?» – поинтересовался Ширинкин, возвращая мне револьвер. Агенты, затаив дыхание, вслушивались в нашу беседу. «Мне по моим рисункам сшили 2 пистолетника. Я откинул полу мешковатого пиджака и вставил в открытую кобуру револьвер, застегнув через отверстие фиксирующий ремешок на шпинек клепки. Один я закрепил сбоку, а второй на спине. При этом ольстра сшита, чтобы оружие носить внутри брюк. Пока я все это рассказывал, вложил 2-й наган в кобуру на спине и зафиксировал его ремешком». «Оригинальное решение, Харунжий», — Евгений Никифорович, подойдя, пощупал мою кобуру на боку. «А кто вас так научил стрелять? Откуда такая манера стрельбы сразу из 2 револьверов?» «Господин полковник, я подумал, что после 6 выстрелов секретный агент остается безоружным, так как за то время, что он будет перезаряжаться, его убьют. А за ним убьют и охраняемое лицо. Самое простое решение – дать охраннику 2-й револьвер, что увеличит его огневую мощь в 2 раза». «Вы считаете, Тимофей Васильевич, что может возникнуть такая ситуация, когда секретному агенту понадобится стрелять больше, чем 6 раз?» «Господин полковник, в жизни случается всякое. Я оказался здесь только из-за того, что мало кто мог представить ситуацию с нападением хунхузов на пароход, где находился цесаревич». «В этом вы правы, Харунжий. А если такая ситуация может возникнуть, то к ней надо готовиться». «Извините, продолжайте». «Слушаюсь. Получив в руки 2 револьвера, я стал думать о том, каким образом их можно использовать одновременно в огневом контакте. Так, методом проб и ошибок за 2 недели тренировок здесь, на стрельбище, и получил такую манеру ведения огня. Только все это еще сыровато, надо продумывать дальше, пробовать другие варианты». «Сыровато, говорите? Может и сыровато, но высокая эффективность. 12 выстрелов в цель в движении за 10 секунд. По всему этому», — Ширинкин сделал круговой жест рукой, — «жду завтра подробный рапорт от вас. А сейчас заканчивайте занятия, переодевайтесь и встречайте на вокзале под Исаула Головачева. Сегодня его на прием ждет император. Извозчик вам выделен, пропуск на под Исаула выписан». Закончив занятие, я переоделся в форму и на выделенном извозчике направился на вокзал. Встреча на перроне с подъясаулом Головачевым была радостной для нас обоих. Но откровенно поговорить мы смогли только в комнате, которую мне предоставили для временного проживания, пока прохожу обучение у Черевина и Ширинкина. «Судя по всему, Тимофей Васильевич, своему повышению в звании и награждению орденом Станислава 3-й степени, я обязан вам». Головачев, сидя за столом, на котором я, с учетом отсутствия денщика, быстро соорудил легкий перекус из бутербродов и чая, с какой-то отцовской улыбкой рассматривал меня. «Николай Павлович, насколько я знаю, решение о вашем награждении принимал Его Императорское Величество. Тем более ваша выслуга уже позволяла это сделать. А орден? Я думаю, вы его заслужили. Это подтвердит любой юнкер, который был с вами в том походе». «Кто бы мог подумать», — подъясаул усмехнулся. «Чуть больше 1,5 года назад я писал ходатайство на награждение юнкера, который своей стрельбой по бунтовщикам подарил нам победу. А теперь передо мной сидит георгиевский кавалер, потомственный дворянин Оленин Зейский». «Николай Павлович, не издевайтесь». «Тимофей Васильевич, я не издеваюсь», — перебил меня Головачев. «Я констатирую факты. И прекрасно понимаю, что если бы вы не произнесли мою фамилию на приеме у государя, то никаких изменений в моей судьбе не было бы. Кстати, не подскажете, чего мне ждать?» Кроме того, что через пару часов придется предстать перед его императорским величеством, мне ничего не известно. Насколько до меня довели, государь хочет с вами лично пообщаться перед тем, как принять решение о назначении вас командиром его императорского высочества, государя-наследника, личного конвоя. Неожиданно. Только с силой сжатый кулак правой руки, так что побелели костяшки, выдал волнение под Исаула. «А что это за подразделение?» «Николай Павлович, в ближайшее время будет обнародован указ о назначении цесаревича наместником Дальнего Востока. Для его охраны будет создан личный конвой наследника. Он будет состоять из лейб-гвардейских взводов, казаков, кубанского, забайкальского, амурского и уссурийского войск. Штатное расписание еще утрясают, но предварительно командир конвоя, три помощника, казначей, четыре командира взводов и 160 казаков. Кроме того, будут приданы секретные агенты в количестве 30 человек. А какую должность займете вы, Тимофей Васильевич? Одного из ваших помощников, который будет отвечать за работу секретных агентов и личников цесаревича. «Вы так уверены в моем назначении?» «Не знаю почему, но уверен, Николай Павлович. Более подробно обсудим все после высочайшей аудиенции. А теперь давайте перекусим, а потом направимся во дворец. Теперь надо пройти много охранных регламентов, прежде чем попадешь на прием к государю».